Глава вторая. Заяц в цирке. Желтый дом смотрел на меня тремя подъездными дверьми. Моя была центральная. Войдя в подъезд, я поднимался по выщербленной лестнице, вдыхая сырой воздух, исходящий, наверное, из самого подвала. Квартира под номером 18 ждала меня сразу же после подъема на площадку третьего этажа. Деревянная дверь встречала взглядом тусклого глазка, и, скрипнув после одного оборота в замке, выданного мне ключа, отворилась. Зайдя внутрь, я ощутил, что квартиру давно не открывали и даже не проветривали. Тут было тепло, а в нагретом воздухе чувствовался запах земли. Сняв обувь, я прошел вперед по узкому коридору. На белой двери слева расположился значок писающего пластмассового мальчика, кокетливо отклоняющего струю в сторону с горшком. Туалет был совмещен с ванной, над которой висела лейка душа, а унитаз имел длинную трубу вверх и сливной бачок с цепью и деревянной ручкой для смыва сидячего положения. Что ж, разделенный санузел — это прямо роскошь. Порадуюсь и этому. В сравнении с общагой — вообще чудо чудное. На кухне располагался белый холодильник «Бирюса» и газовая плита. Это просто сказка какая-то. Отлично. Я буду есть теплую еду, — подумал я. Зал был обставлен диваном, некогда ободранным какими-то животными, возможно, кошкой или даже не одной. Хотя запаха кошачьего здесь не было. Над диваном висел большой, почти во всю стену ковер с причудливым красно-синим узором. Если станет совсем грустно, можно будет найти на этом ковре замысловатые рисунки и таким образом медитативно погрузиться в сон, мелькнуло у меня в голове. А еще была настоящая роскошь. В коридоре на тумбочке с настенным зеркалом стоял белый дисковый телефон со спиралевидным шнуром, у которого лежали оставленные давно и покрывшиеся пылью солнцезащитные очки. Подняв трубку и приложив ее к уху, я убедился, что он работает, и, положив трубку назад, продолжил изучать квартиру. Она не обладала балконом, зато имелись окна с двойной рамой. И я, отодвинув белые шпингалеты, убирая первую раму, пустил внутрь немного свежего воздуха. Петли окна скрипнули, невольно хрустнула белая вздувшаяся краска на подоконнике, и, наконец, влекомые потоком в помещении влетели запахи улиц Саратова. Я обернулся. Мой взгляд упал на покрытый темным лаком застекленный сверху шкаф-сервант. Только вместо ожидаемого сервиза в нем стояло множество разных и пыльных книг. В нижнем левом отделе под книгами я нашел виниловые пластинки, а справа и проигрыватель под них. «Вот это уже интересно», — подумал я, — «все же не радио с гимном по утрам слушать». Достав проигрыватель, я приоткрыл прозрачную затемненную крышку и поставил первую попавшуюся под руку пластинку — «Голубой щенок». Переместив иглу, услышал, как она скрипнула, а после слегка жужжаще выдала песню «А я уважаю пирата, а я уважаю кота». Пластинок было немного, и я мог не волноваться, что умру здесь со скуки. Плюс работы не в проворот. Я скользнул взглядом по столу, на который положил папку с делом кобры. Зачем несовершеннолетним преступникам грабить производственные объекты? — ломал я голову. Я ума не мог приложить, где здесь, в СССР, можно было сбыть награбленные. Хотя, наверное, люди, которые живут тут дольше меня, знают больше. И в целом понятно, зачем их кураторы используют детей. Дети более падки на сиюминутные награды. Так великая страна проиграла джинсам и жвачке, — мелькнула мысль. в моем времени, в моем измерении. И даст Бог, что это не повторится здесь. Я на какой-то миг подумал, что делаю все правильно, что мое развитие, пускай и не такое веселое, как занятие спортом и планированные наказания Сидорова, однако может принести много пользы. Может быть, даже я познакомлюсь с одним известным на весь мир дзюдоистом. Я, конечно же, его узнаю. По пронзительным голубым глазам, по прямым чертам лица, может, даже пересекусь с ним в ГДР. Я улыбнулся. Моя фамилия совсем такая же, как фамилия другого его друга, который некоторое время подменял его во временном делегировании служебных обязанностей. Взяв папку «Кобры» в руки, я открыл ее, чтобы еще раз взглянуть на фотографии и описание. Сотрудники КГБ сделали все, чтобы внедрить меня в банду, даже подкараулили и побили Тулу. Собственно, у меня отпал вопрос, почему я должен был быть на стадионе «Локомотив». Судя по информационной справке, Тула там бегал, тренируя общую выносливость. Встав с дивана, я снова вернулся к проигрывателю. Голубой щенок никак не подходил для работы с информацией, и, убрав его, я нашел пластинку с улыбающейся девушкой в красной кофточке с бисером, прочел название «София Ротару», песни из кинофильма «Где ты, любовь?» «Пойдет». И, поставив звук на фон, вернулся к бумагам. До моей попытки внедрения оставалось чуть больше 2 суток. И, прочитав всю папку от корки до корки, пару раз поймал себя на мысли, что я голоден. По сути, люди не очень отличаются от животных, и голод тоже можно использовать как инструмент. Например, чувство голода заставляет человека быть агрессивней и внимательней. И я еще раз пробежался по папке, чтобы каждое слово в ней засело на подкорку. А после встал, выключил ротару, обулся и, взяв деньги, папку и ключи, пошел в подъезд. Найдя свой почтовый ящик, я бросил туда папку и заметил, что она словно в бездонную яму проскользнула вниз. Что за черт? Поднеся ключ к ящику, я открыл его. Папки в ящике не было. Посмотрев в дырочки, я закрыл дверку на ключ и заметил, что во время поворота замка что-то происходит. Там внутри словно отодвигается перекрывающая перемычка. Так все, что будет скинуто в почтовый ящик, попадет куда-то еще, но не в почту ко мне. Как же тогда мне будут давать ценные указания? У кого-то еще есть ключ? Или я буду получать дополнительный инструктаж в закрытом городе, в который должен буду пребывать ежедневно? Я вышел из дома, запоминая адрес, чтобы даже если заблужусь, вернуться, спросив дорогу. Неспешная прогулка привела меня на набережную Волги, чтобы пройтись под солнечными лучами вдоль реки. И сразу вспомнилась песня. «Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет». Воздух был теплым, с легкой горчинкой мазута, доносившегося от причаливающих теплоходов. Где-то вдалеке гудел гудок ракеты, саратовского метеора, рассекающего воду до Энгельса. Я шел мимо рыбаков с удочками, наблюдая за кружащимися над водой чайками, так и норовящими поживиться из ведер случайно уснувших мужиков. Как говорится, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он накормит и чаек, и комаров, и в некоторых регионах России еще и клещей. Волга здесь была широкая, спокойная, почти бесцветная под ясным небом. Я остановился у парапета, глядя, как волны лениво лижут ржавые сваи пристани. Отсюда, с набережной, весь город казался каким-то ненастоящим, плоским, как открытка. серые пятиэтажки, фабричные трубы на горизонте. Повернув обратно в сторону центра, я наткнулся на афишу, приклеенную на круглую информационную тумбу. «Цирк. Гастроли народного артиста СССР Олега Попова». Я ухмыльнулся. «Ну, конечно, солнечный клоун самолично пожаловал в Саратов». На афише он был изображен в забавном образе. Полосатая кофта, рыжий парик и трогательная, чуть растерянная улыбка. Внизу мелким шрифтом «Выступление. Начало в 19:00». Рядом с афишей стояла старушка с тележкой, торгующая семечками. «Он, говорят, в гостинице «Волга» остановился», — буркнула она, заметив мой интерес. «Вчера артистов всех видели, в ресторан ходили». «Билеты еще есть?» — спросил я. «Да кто же их знает? С утра очередь». Я сунул руку в карманы, проверяя наличие денег. А почему бы и нет? Цирк имени Никитиных был в двух шагах. Массивное, чуть обвешалое здание под зеленым куполом. У входа уже толпился народ. Матери с детьми, парочки, старики в потрепанных шляпах. Кассирша, накрашенная как клоунесса, лениво пробивала билеты. И, отстояв огромную очередь, я услышал привычное для этого времени. «На сегодня все», — сказала она, не глядя на длинную, стоящую за мной вереницу людей. «Завтра к 10 приходите». «Женщина, а нельзя было заранее сказать, чтобы больше не занимали? Час стояли, чтобы это услышать?» — спросил ее я. Но в ответ она безразлично закрыла окошко перегородкой с надписью «Закрыто, билетов нет». Вот же ведьма! Я постоял еще немного, глядя, как люди заходят в здание цирка по уже купленным билетам, как за стеклянными дверями мелькают красные бархатные шторы. Оттуда доносился смех, музыка. «Завтра», — подумал я. «Да градусник вам, наворотник». Обойдя здание цирка, я наткнулся на то, что и искал. Неприметную дверь, запасной выход, служебный вход. Рядом валялись пустые пластиковые ящики из-под бутылок, пахло лошадьми, жареными семечками и навозом. «Я верю, что мне повезет», — прошептал я и потянул ручку. Дверь не поддалась. Изнутри доносились голоса, топот, смех. Представление уже началось. Я отошел на шаг, осматривая стену. В 2 метрах от земли зияла вентиляционная решетка, старая, с прогнившими прутьями. «Ну, конечно», — усмехнулся я. «В каждом приличном цирке должна быть дыра для тех, кто не хочет платить за билет. В уставе организации должно быть прописано». Подтащив пустой ящик, а на него другой, я встал на шаткую платформу и начал отгибать решетку. Металл скрипел, но поддавался. Через минуту проем был достаточно широким, чтобы протиснуться. Я замер, прислушиваясь. Из вентиляционного хода пахло пылью и чем-то звериным. Впереди виднелся слабый свет. «Либо в цирк попаду, либо в милицию», — подумал я и полез внутрь. «А костюм от пыли отстираю». Тоннель оказался уже, чем я рассчитывал. Пришлось ползти по-пластунски, снимая паутину. Труд десятка поколений пауков. В какой-то момент я зацепился курткой за торчащий болт и едва не застрял. Наконец впереди забрезжил свет. Я подполз к решетке и заглянул вниз. Прямо подо мной находилась закулисье цирка. Костюмерные, клетки с животными, артисты в ярких нарядах, готовящиеся к выходу. Никто не смотрел вверх. По моим ощущениям, решетка держалась не очень прочно, и я ударил по ней ребром ладони. Громкий металлический лязг разнесся по помещению. Внизу артисты замерли, задирая головы. Я отпрянул назад, но было поздно. Кто-то уже крикнул: «Вентиляция! Там кто-то есть! Снова лезут зайцем!» Я резко толкнул решетку, и она с треском оторвалась, с грохотом полетев вниз. Не раздумывая, я прыгнул следом, приземляясь в кучу мягких цирковых костюмов, лежащих на полу. Прозвучало: «Держи зайца!» Я вскочил и рванул вперед, протискиваясь между артистами, пытающимися меня поймать. «Стой, дурак! Там же сцена!» Кто-то попытался схватить меня за рукав, но я вырвался. Еще бы я не вырвался. Впереди мелькнул красный занавес. Я нырнул под него. Ослепительный свет софитов ударил в глаза, и, пробежав еще несколько метров, я остановился. «Ой, а ты кто?» — спросил меня громкий скрипучий голос. А когда я проморгался, привыкая к свету, то понял, что стою рядом с Олегом Поповым. Он был в своем рыжем парике, совсем как на афише. Тысячи глаз уставились на меня. На секунду воцарилась мертвая тишина. Потом Попов улыбнулся, обойдя меня по кругу, картинно прикасаясь к моему спортивному костюму. «Смотрите, комсомол прислал мне ассистентом спортсмена-разрядника. Как тебя зовут, мальчик?» «Саша», — ответил я. «Саша», — протянул клоун, поводя лицом и наклоняясь к зрителям. «А это за тобой?» — спросил он у меня, обнимая за плечи и показывая на ширму, где собралась кучка людей со злыми лицами, что-то показывая клоуну, мол, веди его сюда. «Или за тобой», — улыбнулся я, громко продекларировав. «Ай-яй-яй, сейчас такое время, что, может, и за мной», — покачал головой клоун, сжав что-то в кармане и изображая рыдание. Из его парика ударили две струи. А сам Олег побежал по кругу в своих широких ботинках, обливая зрителей слезами. «Уберите его оттуда!» — донесся голос конферансье, разодетого в пиджак полноватого мужчины, и двое крепких ребят устремились ко мне. «Спасайтесь! Я вас им не отдам!» — прокричал я и побежал за клоуном. Мы бежали по кругу, а вот парни спешили на перерез. Попову не мешали его огромные ботинки. Я едва поспевал за ним, чувствуя, как у меня за спиной нарастает топот преследователей. «Ловите его!» — кричал конферансье из-за кулис. И первый из ребят схватил меня за руку, но лишь для того, чтобы улететь через мое плечо на опилки арены. Второй же, раскинув руки, пошел ко мне, но я резким проходом в ноги проскользнул между его ног, не портить же зрителям шоу. А Попов так и продолжал бежать, делая вид, что спасается от преследователей изо всех сил. Подбегая к выходу, он вдруг попятился и рванул ко мне, к центру арены. Из-за кулис показались сотрудники милиции, самые настоящие, неряженные. «Так, ну вам я точно попадаться не собираюсь». Там за моей спиной поднялся первый из цирковой группы захвата и уже спешил ко мне, развернувшийся второй. Спешили и ребята в погонах. «Хорошо двигаешься. Надень и давай в том же духе», — буркнул мне Олег и что-то сунул в руку. Это был накладной нос. Делать было нечего. Я быстро надел красный шарик на тонкой резинке на лицо. Я рванул вправо и, видя, как сотрудники пошли мне наперерез, резко поменял траекторию бега, забравшись на ограждающий арену бордюр. Увидев на моем лице нос, зрители окончательно убедились, что это все постановка. Из трибун полилась поддержка в виде аплодисментов и смеха. Мне, как герою, убегающему от милиции и непонятных людей в штатском. Я бежал по кругу, прыжками убирая свои ноги из хватающих меня рук сотрудников милиции и охраны цирка. Однако все плохое должно заканчиваться. Пускай мои преследователи изрядно запыхались, надо было что-то делать. За кулисами меня уже ждали, и вот на очередном круге Олег взял меня за руку, и я, не сопротивляясь, побежал с ним, вставая на место, где под ногами ощущалось что-то пустотелое. «Сейчас прыгай», — прошептал он, и прежде чем я успел что-то понять, мы оба провалились в люк-невидимку. Темнота, тишина, запах дерева и машинного масла. Мы лежали на каком-то мягком мате, а над нами закрылась крышка. Наверху принялись ковырять пол мои преследователи. «Ты кто такой?» — спросил Попов в темноте. Его голос звучал уже без клоунской интонации. «Зритель без билета», — честно признался я. «Но ты даешь. Через вентиляцию поди». «Как понимаю, я не первый?» — спросил я. «И даже не в десятке. Но ты дольше всех от ребят бегал». «Но тебе пора спешить, значит», — сказал Попов. «Сейчас они оббегут, все знают, куда этот лаз ведет, и сцапают тебя там». Сверху продолжали раздаваться удары по люку. Попов нащупал мою руку в темноте и потянул за собой. «Здесь есть второй выход. Всегда сворачивай налево», — прошептал он. «Но тебе придется проползти под всем цирком, а я должен вернуться на арену». И я, кивнув в знак благодарности, пополз по узкому туннелю. В сыром полумраке, различая лишь очертания туннеля, слышал сзади, как Попова вытаскивают на свет софитов. «Клоуна Саши тут нету! Не верите? Обыщите меня!» — продекларировал он под аплодисменты и смех зрителей. Я полз дальше, глубже, дольше, думая, для каких целей предназначен этот тайный люк. Возможно, для фокусов с исчезновением? «Он где-то здесь, осмотрите все!» — лютовали где-то сзади и вверху. А я уже выбрался на свежий воздух, если воздух в цирке может быть свежим, и, прижавшись к стене здания, двинулся в противоположную сторону к забору, перемахнув через который, очутился в переулке, откуда виднелась закрытая касса и вход в цирк. Этот переулок и вывел меня к знакомой набережной. Волга тихо плескалась у причала. Для нее мое проникновение со взломом не было чем-то криминальным. И я продолжал свою прогулку, как ни в чем не бывало, видя, как смотрят на меня и улыбаются встречные девушки. Я улыбался им в ответ, пока не увидел мороженщицу у холодильников под зонтиком и, попросив у нее продать мне пломбир, получил в качестве ответа вопрос. «А что, клоунов в цирке не кормят?» Откуда она узнала, что я был в цирке?